Глава 9. Зрелище, висящего в пустоте гигантского, в несколько тысяч километров зеркального, слегка светящегося расплывчатого полотнища, поражало. «Это кто же такое соорудил?» – ошарашенно спросил Карл Генрихович. «И зачем?» «Никто не знает», – развел руками Лунг Зеленый. «Уже больше тысячи лет бродяги пытаются выяснить это, как-то пробраться к тому спутнику со строениями древних. Но ни у кого пока не вышло. Я тут дважды бывал. Оба раза убрался несолоно хлебавши. А я трижды», — добавил Курк, сын Хопта. «Очень уж интересные строения на этом спутнике. А самое главное, на нем есть маленькая копия знаменитого замка древних. Очень бы хотелось до нее добраться. Что это за замок? И чем знаменит? Представьте, что висит прямо в пространстве невероятно красивый, огромный, многоуровневый замок, окруженный воздушными лесами и островами на бесконечных широких лентах. Но если полететь к нему, то он остается на одном расстоянии от тебя, сколько бы ты ни летел. Лоривон целый год к нему стремился, так и не смог приблизиться». «Точно», — подтвердил упомянутый. «Несколько раз казалось, что он стал ближе, но нет. Это либо астероид, либо планета по дороге попадалась. Их сперва за замком не было видно, а потом они из него словно выныривали. На одном астероиде даже развалины имелись. Я там пару десятков любопытных артефактов нашел. Но сам замок так и остался недосягаемым. Я вот думаю, а что, если нам при приближении к объектам древних подавать позывные 8-го Аври?» – спросил полковник. «Безымянный ведь показал, какими они должны быть. Кирилл Владимирович почти сразу соорудил нужный для сигналов такого рода генератор. А Артем потом заверил его своей духовной печатью, что ли». «Интересная мысль», – взъерошил свои волосы Кириан. «Надо на фрегаты такие генераторы поставить». «Изначально стоят», – заверил подошедший инженер. «Принадлежность корабля к клану одного из Авари поможет избежать многих неприятностей». «Спасибо», – кивнул маг. «Тогда действуем так. Бродяга ныряет в зеркальные врата, добирается до спутника и ожидает там. Скиталец летит в ту же систему своим ходом и ищет коллегу у 9-й планеты. Если не находит, то сразу станет ясно, что фрегаты в разных реальностях. Если находит, то пытается состыковаться с бродягой. Далее оба корабля передают позывные Авари, хоть в первом, хоть во втором случае. Если это что-то даст, приземляемся на спутник. Если нет, будем думать дальше. Мне почему-то кажется, что на сей раз у нас все получится». «Хорошо бы», — вздохнул Лунг. «А потом предлагаю идти к заповедному миру. Его неплохо бы в домен включить. Лучшего не найти. Сказка, а не мир». «Ну, это Артем решать будет», – остудил его пыл Карл Генрихович. «Кто командует фрегатами?» «Бродягой я. Помощником идет Лори. Мы сотню собак в совместных поисках съели. Понимаем друг друга с полуслова. Пилотом Леонид. По его словам, он захотел размять свои старые кости», – ответил Кериан. «Скитальцем командует Лунг, помощником идет Курк, а пилотом – майор Ростовцев. Ну и отряды поисковиков на каждом, в сопровождении десантников. В бой без крайней необходимости не вступать», – приказал полковник. «В случае любых проблем прежде всего вызывайте Петроград. Я сообщил о предстоящей экспедиции Артему. Он обещал прийти поглядеть, что да как. Ему тоже интересно». Бродяги переглянулись и, едва сдерживая нетерпение, поспешили к внутрикорабельному телепорту. Инженеры успели установить их почти в каждом помещении супердредноута, даже в свернутых пространствах. Не прошло и часа, как два фрегата отстыковались от внешних порталов Петрограда, расположенных по его боковым бортам. При необходимости они могли уйти в пространственные карманы, в которых находились особо большие ангары. Но этого пока не требовалось, и их держали снаружи. Корабли набрали скорость и разошлись по разным направлениям. Бродяга, как и планировали, двинулся к полотнищу зеркальных врат. А скиталец набрал нужную скорость и нырнул в гиперпространство, направляясь к девятой планете соседней звездной системы. «Эх, ма!» — крякнул Леонид Петрович, когда корабль миновал зеркальную поверхность и оказался в каком-то многомерном лабиринте. Здесь все перемешивалось совсем. Слева, например, виднелся огрызок планеты, по поверхности которой двигался конный отряд. Всадники не выказали никакого удивления при виде космического корабля. Только их предводитель помахал рукой, приветствуя. Над отрядом переливался в непонятно откуда льющихся белых лучах жгут воды, по которому проплыла огромная кистеперая рыба. Она махнула хвостом и обрызгала нескольких всадников, а затем уплыла по своим делам. «Здесь всегда так?» – ошарашенно спросил старый пилот. «Да», – подтвердил Керин, – «не обращайте на все это внимание, просто двигайтесь дальше». «Сквозь вот это все?» – уточнил Леонид Петрович. Мак кивком подтвердил и добавил. «Это иллюзии. Я в первый раз тут тоже долго не мог понять, в чем дело. Потом просто проходил насквозь это место, не обращая внимания ни на какие эффекты». «Но ведь всадники нас однозначно видели», – возразил пилот. «Они нам помахали?» «Видели», – кивнул маг. «Только мы для них были такой же иллюзией, как и они для нас. Похоже, это место иллюзорно связывает несколько других мест, отстоящих далеко друг от друга. Поэтому видеть их можно, а вот проникнуть туда – нет». «Ясно», – кивнул Леонид Петрович и двинул бродягу вперед. Керриан оказался полностью прав. Корабль легко пересек и территорию всадников, и водную поверхность, и непонятные светящиеся образования, и много чего еще. Затем, словно волна чего-то невидимого, прокатилась по фрегату, и он оказался в привычном космосе. На орбите четвертой Луны огромной ледяной планеты, размером, наверное, с Сатурн, если не больше. Местная звезда виднелась вдали крохотным светящимся пятнышком. Но спутник при этом был живым. Внизу текли реки, шумели леса, летали птицы и бегали звери. Плюс виднелись множество небольших городов, поселков и отдельных строений. Последние порой бывали по-настоящему циклопическими. Да и по размерам это была самая настоящая планета. Лишь немногим меньше Земли, а вовсе не Луна. «Ничего не понимаю», – растерянно произнес Леонид Петрович. «Это же невозможно. Планета ледяная. Так как ее Луна может быть живой? Что ее греет?» «Понятия не имею», – развел руками Керриан. «Кстати, можно считать установленным, что мы с Лунгом в разных реальностях. Он только что связался и сообщил, что находится на орбите девятой планеты. Но нас там и в помине нет, как и самой четвертой Луны». «А как тогда связались?» – удивился пилот. «Кристаллы связи Рейха, трофеи наши», – напомнил маг. «Они где угодно работают». «А, точно!» – легонько хлопнул себя ладонью по лбу Леонид Петрович. «Совсем забыл про них. Ну, что теперь делать станем? Попробуем приблизиться или сразу позывные авари подадим?» «Приблизимся», – решил Керриан. «В случае возврата снова прилететь сюда будет нетрудно». Бродяга двинулся к планете, но приблизиться не смог. Повторилось описанное поисковиками. Стоило кораблю попытаться выйти на высокую орбиту, как он мгновенно оказался сначала в странном пространстве, где все перемешивалось совсем, а потом перед зеркальным полотнищем. В то же мгновение последовал вызов с Петрограда. Керриан кратко доложил Карлу Генриховичу о случившемся и скомандовал снова нырять во врата. Вот только на сей раз изначально идти с позывными странника, поэтому перед стартом включили генератор, созданный Кириллом Владимировичем и заверенный духовной печатью Артема. Странное пространство миновали без задержек. Там все осталось по-прежнему. Разве что вместо отряда странников был виден штурм города ордой рогатых тварей с дубинами в руках. На пролетевший над ними фрегат ни нападавшие, ни обороняющиеся не обратили ни малейшего внимания. Точно так же их не интересовали проносящиеся чуть ли не над головами астероиды и какие-то искореженные летающие существа. Что ж, ничего удивительного, им было чем заняться. Опять вынырнув на орбите четвертой луны девятой планеты, бродяга тут же сбросил скорость, не приближаясь на расстояние, с которого его выбросило обратно к вратам. Некоторое время ничего не происходило, а затем, в километрах в 300, медленно возник из ничего игольчатый шар размером с 5 Петроградов. В то же мгновение искин бродяги, названный Иваном, сообщил, что начал получать сложные пакеты данных, которые пока не поддаются расшифровке. Однако он работает. Примерно через полчаса Искин доложил, что ему удалось расшифровать полученное послание, использовав переданный безымянным общий ключ Авари. Это был отчет системы о неисправностях и запрос на ремонт. То есть после подачи позывных бродягу приняли за корабль ремонтников. Четвертая луна именовалась в запросе объектом N2573UT7, но никакой информации по поводу того, что это вообще такое, не нашлось. «Внимание! Что-то начинается!» – доложил Иван. Поисковики тут же отдали команду, и вся поверхность рубки превратилась в голографический экран, демонстрирующий происходящее вокруг корабля. В паре сотен километров от них явно формировался какой-то странный гиперпереход, откуда вдруг полезло что-то знакомое на вид. Только через несколько минут стало ясно, что это скиталец, обмотанный кучей белых, противно трепещущих нитей. «Что с тобой случилось, старый?» Тут же связался с ним Керриан. «Да чтоб я понимал!» Появилась на голоэкране недовольная физиономия Лунга. «Демон знает, что творится!» «Ты по порядку рассказывай». «Ну, по порядку так по порядку». Скиталец без всяких приключений за полчаса добрался до девятой планеты соседней системы. Никаких следов собрата он там не обнаружил. Как и самой четвертой луны. Их было всего 3, хоть убей. Причем полностью пустых и безжизненных. Только острые каменные пики и кратеры на поверхности. Обычные способы связи не сработали. Пришлось вызвать бродягу через трофейный наорский кристалл, захваченный с собой на всякий случай. С Петроградом связь не прекращалась ни на мгновение. Переждав 20 минут после того, как бродяга снова нырнул в зеркальные врата, Лунг Зеленый распорядился включить генератор подачи сигналов принадлежности к клану Авари. И через полчаса тоже получил зашифрованный пакет, который его Искин Норин расшифровал, как и Иван. Вот только старый бродяга потребовал от Искина расшифровать по тому же алгоритму сообщение о том, что возле четвертого спутника их дожидается второй ремонтный корабль, поэтому нужен проход туда. Это сработало, и прямо перед носом скитальца возник огромный клубок трепещущих белых нитей, обволок этими нитями фрегат и выдавил сюда. Вот только как теперь от этих нитей избавиться? Однако этого не понадобилось. Через каких-то 10 минут нити сами собой растворились, словно сахар в кипятке. «Любопытно», — заметил Лунг. «Ну ладно, чего дальше делать станем? Ну, раз нас приняли за ремонтников, придется соответствовать», — пожал плечами Керриан. «И чего? Кто-то из нас умеет такое ремонтировать?» — влез Курк. «Не сами же?» – хохотнул Лори. «У вас там крутой мужик по этому делу есть, который эти фрегаты на пару с Дархоном за 3 дня построил. Вот к нему и надо обратиться». «Точно!» – обрадовался маг. «Инголин! Без него не справимся». Он тут же через кристалл вызвал Петроград и попросил на связь главного инженера. Кирилл Владимирович появился только минут через 10. Видно, был чем-то занят. «Ну что такое?» Недовольным тоном спросил он. «У нас тут такое дело», – зачастил Керриан, – «смогли пробиться к местному то ли Искину, то ли хрен знает чему. Но он в ответ на позывные странников прислал запрос на ремонт. Принял нас за ремонтников. А из нас ремонтники, как из пьяного орка танцовщица?» «Так-так-так», – заинтересовался Кирилл Владимирович. «Давайте-ка, братцы-кролики, прилетайте за мной. А Искину передайте, что отправляете корабль за инженером и потребуйте составить список необходимого в первую очередь. И также дайте распоряжение открыть доступ в центр управления после моего прибытия. Все ясно?» «Ясно», — подтвердил маг. «Лунг, давай на Петроград галопом». Однако это оказалось не так-то просто сделать. Прежний способ перемещения обратно в зеркальные врата не сработал. Фрегат легко вышел на высокую орбиту и завис там. Пришлось сперва отправлять Искину запрос на полет за инженером, после чего часть пространства осветила тонкая рамка, пролетев сквозь которую скиталец оказался с той стороны врат, где дежурил Петроград. Кирилл Владимирович себя долго ждать не заставил. Уже через полчаса, прибыв на фрегат с кучей оборудования, которое еще полчаса спешно перегружалось в трюмы. Сразу после возвращения к четвертой луне через тот же проход инженер потребовал сообщить Искину, что ремонтник готов к перемещению в центр управления. Сразу же после отправки этого сообщения игольчатый шар трижды полыхнул белым светом, втянул в себя иглы и раскрылся, как разрезанный напополам апельсин. Однако рассмотреть, что скрывалось внутри, не удалось. Все скрывал густой белесый туман, совершенно невозможный в вакууме. Однако ему на это обстоятельство было совершенно наплевать. Он клубился, словно под сильным ветром. «Рисковать фрегатом не будем», – пробурчал Кирилл Владимирович, жадно пожирая глазами странный объект. «На челноке подойдем». «А вам рисковать можно разве?» – поинтересовался Кириан. «Мною можно», – отрезал инженер. «Это мой собственный выбор. Всегда мечтал вот так разбираться в инопланетной аппаратуре. Да все случая не выпадало». Маг понял, что перед ним своеобразный бродяга с уклоном в инженерию, а потому возражать бесполезно. Но твердо заявил, что они с Лори, Лунгом и Кургом отправляются вместе с Инголиным. Тот протестовать не стал. Помимо того, с ними летели тролль-грызодуб и ламия Кассия Шаошана из команды Лунга, плюс орк-ворх и эльфы Лариан и Эльгаур из команды Кериана. Остальные бродяги тоже хотели, но брать с собой всех в первый вылет было бы большой глупостью. Пришлось просить их остаться, пообещав, что в следующий раз уж точно. Вел челнок Вахтанг Дадиани, смешливый грузин из пилотского отряда майора Ростовцева. Помимо них в экспедицию напросился один из призраков, профессор Иван Петрович Дарагу. Его взяли только из-за того, что он был способен проникнуть туда, куда не проникнет никто другой. Еще через полчаса челнок отстыковался от скитальца и медленно двинулся к раскрывшемуся шару. Чем ближе он подходил, тем более странным и непривычным казался объект впереди. Он словно постоянно менял размеры и форму, но настолько неуловимо, что заметить это было почти невозможно. Так что-то мельтешило в краю глаза. Но поисковики имели немалый опыт в работе со всякими странностями и заметили это, сообщив инженеру, который подспудно ощущал, что что-то здесь не так, но никак не мог понять, откуда это ощущение. «Постоянно по мелочи меняет форму и размеры?» – переспросил он. «Тогда ясно, почему мне эта штука кажется такой неправильной». Когда челнок подлетел вплотную к раскрытому шару, оказавшемуся почти 40-километровым в диаметре, в левой его половине на несколько мгновений засветилось опаловым светом пятно, в которое и фрегат легко бы прошел. Вахтанг хмыкнул, но по сигналу Кериана нырнул в это пятно. Некоторое время ничего не происходило, а затем челнок оказался в неком туманном пространстве, посреди которого медленно проявилось впереди темное пятно, оказавшееся при приближении плывущим в белесом, совершенно непрозрачном тумане астероидом, посреди которого были видны какие-то конструкции. Возле них челнок и сел. По показаниям датчиков, атмосфера снаружи была идеальна для кислорода дышащих разумных. Однако скафандр Кирилла Владимировича, как он ни брыкался, десантники надеть все равно заставили, не обращая внимания на его ругань и на все претензии, отвечая, что это приказ полковника. Инженер в конце концов махнул рукой и отправился собираться. Остальные надели скафандры без пререканий, хотя бродягам это тоже не нравилось. Но они понимали, что лишний риск никому не нужен. Вскоре Инголин в сопровождении ораворемонтных и разведывательных дроидов покинул челнок. За ним пошли Керен со товарищи в сопровождении 4 десантников, которыми командовал старший лейтенант Иван Маневич, высокий хмурый офицер, спорить с которым решался мало кто. Они оказались на круглой каменной площадке, на которой обнаружили около десятка разных странных приспособлений, причем их однозначно кто-то хорошенько порушил, очень хорошо при этом постаравшись. Вот только инструменты для этого избрал не слишком подходящие. При виде повреждений возникало ощущение, что все эти странные переплетения, каменно-металлические кружева, зачем-то рубили мечами и топорами. Хотя не только. Кое-какие из них были проплавлены, словно по ним били плазменными резаками. Причем не боевыми, а производственными. «Так-так-так», — потер руки Инголин. «И что у нас тут?» Он быстро пробежался с ручным сканером по основным разбитым конструкциям, после чего с недоумением пожал плечами, выглядя очень удивленным, что было заметно даже через забрало скафандра. «Что вас так удивило?» — подошел Керен. «Да вот не пойму что-то...» — растерянно ответил Инголин. — Все эти конструкции не имеют никакой сложной структуры. Обычные сталь и гранит. Для чего они могут быть предназначены? Декоративные, что ли? — Но именно сюда нас привели для ремонта, — возразил маг. — Вы можете восстановить эти разрушения? — Да легко, — пожал плечами инженер. — Сейчас отдам приказ дроидам, они за полчаса все сделают. — Вот и поглядим. Что после этого произойдет? Не стал спорить Керриан. Он считал, что здесь все далеко не так просто, как кажется. Четко ощущал давление магического поля. Причем давление плетений невероятной сложности. На уровне эскина магического уровня. А такие существовали. Учитель его учителя сталкивался с одним. Едва живым ушел. Дроиды замельтешили, начав добывать породу для каменных деталей, а металлические пришлось на месте выплавить из захваченных с собой слитков. Кирилл Владимирович как чувствовал, что они понадобятся, и захватил с собой с Петрограда 3 тонны из переплавленных останков американских кораблей. И вот пригодились. Целостность непонятной конструкции начала постепенно восстанавливаться. Она была довольно сложной, но не слишком. Поэтому дроидам восстановить ее особого труда не составило. Наконец, осталось приварить на место последнюю фигурную загогулину. Однако Инголин вдруг остановил работы и повернулся к остальным. «Знаете, мне что-то не по себе», — хрипло произнес он. «Мороз по коже и поджилки трясутся». «Мне тоже», — пожал плечами Керен. «Но раз уж начали, то надо заканчивать». «Это точно», — согласился с ним Лунг. «Но челнок к старту на всякий случай стоит подготовить». «Пожалуй», — кивнул инженер и связался с Вахтангом, оставшимся на борту. А затем немного помедлил и все же приказал дроиду заканчивать. Фигурная загогулина встала на место. Мелькнули искры вакуумной сварки. И все закончилось. Хотя с точки зрения Керриана все только начиналось. Магическое поле внезапно повысило свою напряженность на порядок, а затем по свежесваренным конструкциям потекли целые потоки сложнейших рунных связок, впитываясь в них то там, то тут. «А вот и сложная структура», — заметил маг. «Рунные связки, причем я связок такой сложности никогда еще не встречал». Вокруг металлических деталей конструкции возникло слабое свечение. с каждым мгновением все усиливающееся и усиливающееся. Когда оно стало нестерпимым для глаз, пришлось даже включить светофильтры в скафандрах. Белесый туман вокруг вдруг начал очень быстро рассеиваться. Не прошло и минуты, как его не стало. Вот только рассмотреть все равно ничего не получилось. Вдали виднелись только какие-то переплетения толстых корней, что ли. В какой-то момент все ощутили, что на них посмотрел кто-то совершенно безразличный и одновременно невероятно могущественный. А затем на них обрушился ментальный образ, от силы которого не все удержались на ногах. «Кто вы такие? И что здесь делаете?» «Мы – вассалы 8-го Авари», – стараясь оставаться спокойным, ответил Керриан. «По вашей просьбе произвели ремонт вот этой штуки», – он показал на светящуюся конструкцию. «Да, я вижу знак вассалитета в ваших аурах. Я тоже вассал 8-го». «Но как это может быть?» – растерялся маг. 8-й инициировался меньше года назад. У меня есть сомнение, что мы с вами имеем в виду одно и то же существо. В ментальном образе неизвестного ощущалась грусть. Как его зовут? Того, кому я служил, звали Ксеркс Ариди. Нашего сюзерена зовут Артем Д'Арнье. Ему всего 18 лет. Значит, Ксеркс погиб. От образа неизвестного повеяло еще большей грустью. Что ж, этого следовало ожидать. Он взорвался. Я его предупреждал, но он никого не пожелал слушать. Некоторое время он молчал, а затем уже спокойно сказал. «Садитесь. Нам с вами нужно многое обсудить. Скафандры можете снять. Здесь вассалам 8-го ничего не угрожает и угрожать не может. Из каменного пола медленно выросли кресла и стол между ними».